Глава 17. Олеся. На меня нападает столбняк. Опровержение? Какое? Кому нужно? И память услужливо подсказывает. Колесников. Но как? Откуда он узнал мой номер? Страх закрадывается в душу и сосет под ложечкой. Теперь Боб решил меня преследовать. Да пошел ты! Отключаю разговор. Секунду думаю и вырубаю телефон. В волнении шагаю по комнате. Свет боюсь включать. Подкрадываюсь на цыпочках к двери, заглядываю в глазок. Пусто. Тут соображаю. А если незнакомая машина, это тоже Боб? Неужели будет караулить? Бросаюсь к окну и выдыхаю. Никого. Так, Морозова, попахивает паранойей. Успокаиваю себя. Нужна ты футболистам, как собаке пятая лапа. Не должен Колесников опуститься до такой низости, чтобы стать сталкером. Но на душе тревожно. Что делать? Без мобильника даже поговорить ни с кем не могу. Снова включаю его. И тут же раздается звонок. Это уже ни в какие ворота не лезет. «Слушай, подонок!» Кричу в трубку. «Оставь меня в покое! Я днем твою шкуру спасла, а ты мне в ответ нагадить решил!» Слышится в ухе голос босса. «Морозова, это ты меня подонком называешь?» «Ой, Ефим Иванович, простите!» Меня бросает в холодный пот. «Нет, не вас. Есть тут некоторые». «Почему не говорю о Колесникове и сама не понимаю?» «Наверное, не хочу раскручивать новый виток войны». «Бурная жизнь у тебя, Морозова, однако», — вздыхает босс. «Новость уже слышала?» «Какую?» В голове вихрем кружатся мысли. Нинка фото не удалила. На весь мир раструбила, что видела футболистов в аэропорту. Вот сучка. Я с ней еще разберусь. «Колесникова и Громова отстранили от игр на весь сезон». «Правда?» Голос дрожит, но прикидываюсь валенком. «И почему наш канал узнает об этом последним?» — вкрадчиво спрашивает шеф. «Напрягаюсь. Неужели на меня бочку покатит?» «Не знаю, Ефим Иванович. Я утром в самолете сидела, на работе документы сдавала, а потом дома спала, устала, телевизор не включала». «Даже так? И футболистов не видела?» «Нет». «Знает, все знает. Нинка, предательница, я тебя растерзаю». Бьется паника в мозгах. «Ты же с ними одним рейсом летела?» «Разве?» «Неужели не видела?» «Ой, они, наверное, в бизнес-классе летели». Пытаюсь выкрутиться. «В очереди на посадку все пассажиры вместе стоят». «Не видела». «А чью шкуру ты днем спасла? Ты же говоришь, сначала летела, потом на работе крутилась, а позже спала». «Вот зараза, поймал на случайных словах». «Это я так, оговорилась». «Не ври мне, Морозова». «Я и не вру, клянусь». Оправдываюсь бешено, совершенно не хочу рассказывать об утреннем приключении, да и на Нинку, кажется, зря наезжаю, иначе босс разговаривал бы по-другому. «Ну-ну, Морозова, работу закончить не хочешь?» «Какую работу?» От страха заикаться начинаю. «Раз Колесников теперь в столице, можно попытаться с ним встретиться. Узнать подробности отстранения. Пока прозвучала лишь официальная версия». «Вы смерти моей ждете?» «Ну, у вас с Колесниковым уже наметились высокие отношения». Я чуть не давлюсь слюной. Смешок начальника кажется мне верхом издевательства. «Новому репортеру сложно будет подобраться». «Какие отношения?» Кричу от бессилия. «Мы воюем. Я репортаж, он мне гадость. Хотите продолжение?» «А разве это плохо? На скандалах новости и делаются». «Все, я больше не могу. Ефим Иванович, не нужно мне ваше ток-шоу. Не хочу такой работы. Оставьте все меня в покое». Отключаюсь и падаю на диван. Так жалко становится себя, что плачу навзрыд, уткнувшись в подушку. Гаденыш Колесников, подлое начальство, еще и Нинка со своими фотками. «Ну, подружка, держись». «Ты зачем меня так подставляешь?» Набрасываюсь на нее утром, как только появляюсь на работе. «Я? Да не в жизнь, вот тебе крест!» Божится подружка. «Ты инфу боссу слила?» «Нет, не я. Официальный релиз пришел. Я все сделала, как договаривались. Плохо ты обо мне думаешь, Лейска». «Ладно, не обижайся». Обнимаю ее за плечи. «Пошли, по кофейку ударим». В буфете канала, как всегда, многолюдно. Сотрудники обсуждают новости. Заметив меня, замолкают. Разглядывают мои волосы, словно я экспонат в музее. Я так до парикмахерской и не добралась. Кожей чувствую ядовитые взгляды известных ведущих, о которых вдруг все забыли. Пусть не волнуются, я пришла за вещами, ни минуты на этом канале не останусь. Еще подумаю, нужна ли вообще мне журналистика такой ценой. Задираю подбородок и шагаю к кофемашине. «Студенткам нынче везет?» Слышу за спиной голос нашей теледивы. «Еще работать не начала, а уже известностью стала. Может, сама себе волосы отрезала, а на футболиста свалила? Гнать таких надо, в три шеи!» «Вот сучки!» — шиплю под нос. «А вам завидно?» — вскидывается Нинка. «А вас в новостях ничего не говорят? Да-да, о боже, как вы еще не завяли от такой скучной жизни?» «Ты на кого наезжаешь?» – вскакивает со стула Алена Свиридова, первая красавица канала. «Совсем обнаглели невоспитанные малолетки!» «На себя посмотри, мымра! Без косметики, на чучело похоже!» Не остается в долгу Нинка. Я тяну ее за руку, но она упирается. Все забыли, зачем пришли в буфет. Наблюдают за разгорающимся скандалом, хотя некоторые улыбаются. Нинка задела теледиву за живое. Слой штукатурки на лице Алены такой толстый, что напоминает маску. «Ах ты!» – взрывается наша красавица, но тут же растягивает губы в искусственной улыбке. «Нам с такими нахалками не по пути!» «Это мы не хотим с вами одним воздухом дышать!» – не сдается подружка. «Пошли отсюда! Вместо кофе ядом напоят еще!» «Стерва!» Но я, забыв про кофе, утаскиваю Нинку из кухни. На лестнице мы останавливаемся, смотрим друг на друга и прыскаем. Через секунду смеемся в голос. «Вот это ты выдала!» – хлопаю в ладоши я. «Ага, так этим тепличным мимозам и надо. Пусть знают нас!» Веселые, мы возвращаемся в отдел. Я подхожу к столу и столбенею. Возле ноутбука стоит широкая ваза, полная роскошных цветов. «Опаньки! А это от кого?» – спрашивает ошарашенная Нинка у соседей. «Доставка для Олеси. Колись, Морозова, когда успела жениха завести?» Я стою и не знаю, как реагировать на презент. Пустая голова звенит, мыслей нет. Зато в груди снежным комом растет тревога. «Ой, тут записка!» Нинка вытаскивает крохотную открытку и хочет открыть, но я вырываю ее. Беру картонку дрожащими пальцами, на тесненной бумаге витиеватым почерком написано. «Олеся, хочу от тебя опровержение. Готов дать эксклюзив. Твой Боб». «Твой Боб?» От неожиданности я икаю. «Какого черта? Он офонарил совсем?» «Леська, что? Что там?» Подружка выглядывает из-за плеча, и я быстро захлопываю открытку. «Ничего». «Как ничего? Кто-то же подарил цветы?» «Подарок от фаната. лгу я. «Ого, Леська, вот это номер! Да ты у нас в звезды выбилась!» Нинка наклонилась к буфету и втянула ноздрями аромат. «Пахнет убийственно!» «Вот именно! Терпеть не могу запах лилии!» «Да ладно тебе, капризничаешь!» «Нисколько! Этим цветам только на кладбище место! Через полчаса в офисе дышать будет невозможно!» Ассоциации букет вызывает самые неприятные. Сразу вспоминаю похороны родителей. Кто-то из знакомых вместо гвоздик и роз принес лилии. С тех пор этот запах вызывает у меня тошноту и головную боль. Я хватаю цветы и на вытянутых руках несу их в туалет. Сотрудники провожают удивленными взглядами и перешептываются. Наверное, думают, что я спятила, но мне все равно. Возвращаюсь, довольная сделанной работой. Нинка сидит за столом и напряженно смотрит на экран ноутбука. Обиделась? Ну и пусть. «Я хочу уйти с канала», — говорю в пустоту. Подружка тут же поворачивается. «Зачем? У тебя карьера в гору пошла. Цветы дарят, письма пишут. Посмотри на наш отдел. Много ты у людей фанатов видела». «Карьера? Такой ценой?» Трясу неровными прядями. «Не хочу». «Сходи в парикмахерскую, приведи голову в порядок. Глядишь, и настроение поднимется». «Что ты в волосы как флаг несешь?» «Хочу и несу». Беззлобно огрызаюсь я. «А цветы могла бы и мне отдать. Зачем сразу в туалет?» «Ох, Нинка!» Растираю виски, чувствую, как накатывается мигрень. «Ничего ты не понимаешь. А ты не рассказываешь. Как я пойму?» Борьба с самой собой заканчивается победой разума. Нельзя все держать в душе. Когда поделишься информацией, и проблема уменьшится. «Пошли в соседнее кафе. Не хочу здесь говорить». Нинку убеждать долго не надо. Она хватает сумочку и первая несется к лифту. Терпение у нее отменное, только когда мы купили кофе и сели за стол, коротко спросила. «Проделки Колесникова?» «Как ты догадалась?» «Охаю я». «Я же тебя знаю. Колись, чего он хочет?» «Или влюбился и клинья подбивает?» «Странная любовь получается. В школе парни за косички дергают от любви, а в юности эти косы режут. Это ты хочешь сказать?» «Да, перебор. И все же. Он требует опровержения в прямом эфире». «Ух ты! Губа не дура. И что?» «Отказалась». «Почему?» «А что опровергать? Какую ложь? Я правду говорила». «Точно», — Нинка кивает. «Значит, Боб просит солгать с экрана. Хочет, чтобы ты его задницу обелила?» «Она и так белая». «Видела? Да? Признавайся», — оживляется подруга. «Нинка, что ты несешь?» «Шучу. Хочу тебя развеселить. Что делать будешь? А вдруг дело цветочками не закончится?» Он еще звонил. «Вот гад!» Нинка ругает футболиста, а сама растягивает рот до ушей. Кажется, ей безумно нравится эта ситуация. Телефон, который я положила на стол, мелко вибрирует. Даже смотреть не надо, звонит Колесников. «Что мне делать?» Показываю глазами на экран. Нинка пожимает плечами, хватает трубку и ставит на громкую связь. «Слушаю». «Ты не Олеся». Голос Колесникова звучит задорно. «Не она». «Позови ее». «На совещании у босса». «Дай номер босса». «Вот говнюк», — одними губами говорю я. «Я не его секретарь. Хочешь узнать номер? Посмотри на сайте канала». Нинка отвечает дерзко. Я ей благодарна за поддержку. Зря плохо думала. Нужно купить подружке маленький презент. «Слушай, как там тебя?» «Нинель Альбертовна», — подружка мне подмигивает. «Нинель Аль... Черт! Кто такие имена детям дает? Язык сломаешь». «Вот и не ломай». Нинка свапает по экрану, на полуслове оборвав разговор. Потом совсем выключает телефон. «Он не отстанет», — с тоской вздыхаю я. «Расскажи боссу. Фима найдет выход. Можно даже привлечь за преследование». «Ага, как же. Колесников скажет, что просто ухаживал за понравившейся девушкой». «Тебя от таких цветов блевать тянет». «Ну, он об этом не знает. Решил выпендриться, купить самые большие и ароматные». Наш разговор заходит в тупик. Единственное, от чего удерживает меня подруга, не дает мне сегодня распрощаться с каналом. «Погоди, сжигать мосты. Босс может помочь в случае чего». И этот случай наступает на следующий день. Команда Колесникова проигрывает с треском 0-5. Такого позора наш футбол не испытывал уже давно. Ладно бы проиграли лидерам. Так нет, самый последний в турнирной таблице команде. На канале наступает траур. Сотрудники волком смотрят, словно видят во мне причину провала. Мало того, телефоны вдруг взрываются звонками. Болельщики набрасываются на канал и обвиняют его в случившемся. Шеф собирает срочное совещание. Обычно мы не посещаем планерки, но тут секретарь лично пригласила меня. «Лись, ты там держись», – напутствует Нинка. Я иду в комнату совещаний на ватных ногах и корю себя за то, что не уволилась вчера. Как только открываю дверь, бурные дебаты, слышимые по всему офису, смолкают. Все смотрят на меня, и под этими суровыми взглядами я плетусь к своему месту. «Морозова, как исправлять ситуацию будешь?» – презрительно кривит губы теледива Алена. «В смысле исправлять?» – теряюсь я. «А что я сделала не так? Я добывала информацию, а Ефим Иванович решал, пускать ее в эфир или нет». «Ты невинной овцой, не прикидывайся!» Фыркает менеджер пиар-отдела. «Признавайся, сама волосы себе отрезала». «Зачем?» От обидного предположения губы трясутся. «Сенсации захотелось, а команду загубила». «Она что, только на Колесникове и Громове держалась?» Скидываюсь я. «Грош цена таким спортсменам». «А ну, замолкли все!» Босс хлопает ладонью по столу, и мы вздрагиваем. В тишине слышно, как где-то работает принтер. Он тоненько звенит, потом щелкает, и лист с шуршанием выползает. Звенит, щелкает, выползает. «Что делать будем, Ефим Иванович?» – спрашивает сценаристка. «К чему готовиться?» «У нас Морозова есть, звезда полей и огородов», – ехидничает Алена. «Цветочки от поклонников получает. Вот пусть и отрабатывает». «Как?» Я вскакиваю с места. В душе все дрожит и трясется, как кисель. «Алена, угомонись!» Босс сердито хмурится. «Олеся, есть соображения?» «Никаких». «Что тут начинается?» Собрание превращается в свару. Творческие люди эмоциональные и заводные, им только дай повод поругаться. Расходимся врагами, а главный неприятель для канала – я. «Лучше бы уволилась», – рассказываю Нинке о совещании. «Слушай, может, предложишь опровержение? То есть ты предлагаешь выставить себя дурой, а спасти жопу Колесникова?» Кисель внутри превращается в злость, готовую затопить сознание. «Ну, не знаю». Домой возвращаюсь одна. За один день поссорилась со всеми. Сижу на остановке в ожидании автобуса, смотрю на дождь, начавшийся неожиданно, и глотаю слезы. Как назло, еще и зонт не взяла с собой. В душе зреет ощущение полного жизненного дерьма. Включаю телефон. 5 пропущенных звонков. Колесников решил взять меня измором? Идиот. Решительно нажимаю на кнопку вызова. «Оставь меня в покое!» Кричу сразу, как только слышу щелчок в ухе. «Я тебя и не трогаю», — усмехается он. На заднем плане слышится шум дождя. Или это у меня в ушах шумит? «Не трогаешь? А бесконечные звонки, цветочки, это как понимать?» «Знаки внимания. Хочу извиниться». «Неужели?» «Точно. Я в полицию на тебя заявление напишу». Подскакиваю от резкого гудка клаксона, смотрю на дорогу. У кромки тротуара стоит роскошное авто. Вот стекло опускается, высовывается рука и машет мне. «Давай поговорим нормально!» — кричит Колесников. «Садись в машину!» «Да пошел ты!» Вскакиваю на ступеньку подъехавшей маршрутки. Пока Колесников выбирается из авто, огибает его, водитель закрывает дверь и трогается с места. Настроение неожиданно поднимается. Пусть крошечное, но победа. Показываю футболисту в окно средний палец и, довольная, плюхаюсь на сиденье.